В машине Соколова стояло несколько радиотелефонов для оперативной связи, ракада для коммуникации с военными и госслужащими высшего уровня, и его аркана, успевшая опутать все более или менее крупные города России. Да, пока все работало в аналоговом формате, но уже с шифрованием и переключением с одной антенны на другую, в процессе следования, что позволило уменьшить мощность передатчика и увеличить автономность. Люди, естественно, оценили новинку, и все больше машин щеголяли полужесткой антенной от арканы, и даже военные и гражданские чины предпочитали аркану за безотказность связи и хорошую защиту от прослушивания. А прогресс не стоял на месте, и в лабораториях уже пристраивали к телефонам процессор и контроллер управления, позволяя начать делать полноценную сотовую связь, а значит и карманные телефоны. А где-то в тихой лаборатории военного министерства изучали процессор с учетом возможностей, изложенных Соколовым в докладной на имя министра, и пока все шло просто отлично, включая самонаводящиеся ракеты, и пока еще первые шаги в распознавании целей. Да и лаборатория гибридных технологий внушала стойкий оптимизм, выдав вполне коммерческий бытовой фонарик и ряд других устройств на энергонакопителях кристаллического типа. Но вот подружить электронику и психоэнергетику пока не получалось. Энергетические узоры разрушались электрическими полями, а полупроводники в потоке эфира деградировали с ураганной скоростью. Так что максимум порожденной учеными лаборатории гибридных технологий стали электронные устройства, защищенные от магии. Зато заработали первые постоянно действующие порталы, соединяя региональные Ковины и Московский дом, где расположился центральный портальный зал. Пока не получилось соединить периферийные узлы между собой напрямую, но даже так, путешествие, скажем, с Дальнего Востока на Урал занимало полчаса максимум, вместе с ожиданием очереди на переход. И сразу же выяснилось, что огромное количество сестер словно ждало случая посетить другие города, а внутренний объем грузовых перевозок вырос на порядок. Пришлось срочно переводить портальный зал в только что выстроенное здание, предназначавшееся для зимнего сада, а для сада выкупать землю, заказывать проект нового и нанимать строителей. Зато вокзал получился очень красивым и просторным, так что региональные Ковины тоже стали тянуться строя или пристраивая у себя красивые залы для приема путешественников. Кроме ведьм, право прохода через портал получили сотрудники инспекционного отдела и экспедиции Гипербореи, правительственные курьеры, имперской и охранительной стражи и высшее руководство страны. И несмотря на многочисленные и настоятельные просьбы расширить перевозки на общегражданский сектор, Владимир не спешил. Технология новая, плохо изученная, и требовалась хотя бы полугодовая пробная эксплуатация для того, чтобы принимать решение о развертывании полноценной общегосударственной сети. Да и с навигационными координатами пока не разобрались окончательно, и бывало, что люди попадали в другой город. Но зато строящаяся портальная сеть позволила Владимиру быстро объехать все региональные Ковины, пообщаться с их хозяйками и решить массу местных вопросов, еще чуть облегчив жизнь сестрам. Заодно посетил отделения, предприятия и магазины Гипербореи, чтобы своими глазами оценить обстановку. Такие поездки обычно совершались внезапно для всех. Выдалось несколько свободных часов, и Соколов ехал в центральный дом, чтобы выйти где-нибудь в Твери или Омске, и с парой старших ведьм и личным секретарем проехаться по интересующим его объектам, вставляя фитиля нерадивым и награждая достойных. Но и кроме князя, находились сестры, готовые внезапно упасть на головы местных работников, отчего все пребывали в невиданном тонусе, повышая общую эффективность. Следом потянулись правоохранители, которым тоже понравилось свалиться на головы подчиненных, и прочие руководители государственных организаций. Пришлось делать разрешение на пользование порталами еще для 200 министерских чиновников, но к этому Владимир отнесся как к неизбежному злу. В конце концов, империя – это общий дом, и чем-то приходится поступиться для общего дела. Для этого же общего дела, при портальных залах, в срочном порядке стали возводить гостиницы для путешествующих по ночам, когда нагрузка на портал была минимальной, и собственный автопарк для тех, кто не хотел воспользоваться городским такси. И даже государь не брезговал порой переместиться в нужное место всего с парой охранников, лично взглянуть на положение дел. Солидный финансовый жирок, накопленный регионами, способствовал тому, что инфраструктура транспортных узлов разрасталась довольно быстро и широко, и через несколько месяцев нормой стали региональные узлы, с десятком портальных арок, для всех нужных вариантов перемещения грузов и людей. А такое количество порталов расходовало энергию в три горла, поэтому Владимир по договоренности с Топорковым, Академией наук и Минстроем, собрал еще один реактор для постройки нового широкого канала из Волги в Ладожское озеро. Канал длиной в 300 километров и шириной в 50 метров должен стать частью общеимперской системы водных путей для сквозных перевозок от Белого моря до Каспия. Ну и плюс возможность перебрасывать военные корабли на угрожающие направления по внутренним путям, фактически объединив четыре флота – Каспийский, Черноморский, Балтийский и Северный, в один ударный кулак. Как ни странно, все прошло без приключений. Людей заранее отселили, узоры расчертили строго по прямой линии, реактор отработал, насытив их энергией, а остаток в виде 2 миллиардов эрк Владимир влил в трон, к которому заранее пристроили целый зал накопителей искусственно созданных кристаллов алмаза, имевших самый большой коэффициент емкости. Кристаллы Соколов заказал еще тогда, когда возникла проблема с излишками энергии, и вот техноэнергетики, наконец, закончили работу. Обошлось это почти в 500 миллионов рублей, но дело того стоило. Самый мощный накопитель в мире позволял обеспечивать работой порталы в течение 5 лет вообще без поступления извне. Но Владимир не сидел на куче энергии подобно скупому рыцарю. Энергобуфер трона питал тысячи процессов внутри Ковина, обеспечивая производство зелий, амулетов и других многотехнологических изделий. К счастью, совет Ковина справлялся со всеми задачами без участия Владимира, прося помощи лишь по вопросам принципиального характера, как, например, тяжбы между региональными организациями. В прошлом дело порой доходило до вооруженных стычек между ведьмами с жертвами и разрушениями, но цивилизованный подход пошел всем на пользу, и если кому что не нравилось, можно свободно приехать в Москву и подать документы на княжий суд. И как вершина приличности ведьм, охранные отряды ковинов, занимающихся изничтожением всякой активной нежити и деструктивной живности на своих землях, кикиморы, спятившие домовые, призраки, заблудившиеся между мирами и прочие, конечно, изничтожались энергетиками, но те тратили на это уйму энергии, а значит и брали за работу недешево. Ведьмам же такое было совсем несложно, и их услуги сразу стали цениться куда выше дипломированных энергетиков. Пока те чертили сложные узоры деструктуризации, ведьма призывала эфирных помощников, которые находили и развеивали все, что мешало людям жить, получали вознаграждение, а энергетик все еще рисовал узор. В иное время энергетики обязательно устроили бы скандал и раздули целую историю, но у князя сложилась такая репутация, что все вздохнули и махнули рукой. Да, денег жалко, но здоровье дороже. А то, что егерский полковник, грант и князь, может сильно его ухудшить, давно стало понятно даже самым тупым. Зато общество в целом от Соколова пребывало в восторге. Он всегда был вежлив, подтянут и улыбчив, не чинясь общался со всеми от наемного рабочего до генерала. С дамами вел себя подчеркнуто уважительно, никогда не вступая в спор, даже по пустяковым поводам, что сразу сделало его дамским любимцем. Несмотря на то, что на все попытки окрутить, Владимир реагировал спокойно, не поддаваясь на провокации и словесные кружева. Но больше времени он проводил с ведьмами из совета и хозяйками региональных ковинов. Живя по много сотен лет, женщины обладали просто фантастическим жизненным опытом и щедро делились со своим князем, в том числе обучая его ведьмачьей волшбе, имевшей мало общего с психоэнергетикой. Энергеты пользовались узорами, словно ключами или отмычками, насыщая их энергией, а ведьмы напрямую ткали эфирные нити, воздействуя на них силой воображения и фантазии, поэтому все выглядело так, словно они приказывали эфиру исполнить приказ, и тот подчинялся. Попытки изучить их способ управления эфиром предпринимались неоднократно, но сестры не спешили делиться секретами, так что реальных исследований так и не случилось. А Владимиру женщины поверили и учили его всем секретам, и даже тому, что берегли друг от друга, личные наработки и техники. Владимир как раз находился в малой заклинательной комнате, где стены, потолок и пол сначала обшили толстыми стальными листами, затем обклеили серебряной фольгой и полностью заложили резиновыми мешками, заполненными водой, оставив в центре площадку 5 на 5 метров. Соколов уже в который раз пытался сплести поисковый клубок-конструкт, позволявший ориентироваться в пространстве, по заданным параметрам, и действительно похожий на клубок, катившийся по земле, и оставляющий за собой тонкую нить. Но получалась какая-то серая клякса, а не белоснежный клубочек. Владимир вздохнул, движением ладони развеял очередного инвалида волшебного труда и поднял руки. Когда в дверь резко постучали, она, соответствуя своему весу, медленно и плавно открылась, и в комнату шагнули три высших ведьмы, с лицами на которых застыла вся скорбь мира. «Что, князь?» Женщины встали на колено, нагнув головы так, что стали видны их шеи. «Цесаревну похитили». Глава 9. Охотнику не так важна добыча, как умение не стать дичью. Руководитель департамента внешней разведки генерал-полковник Виктор Афанасьевич Каретников. Государственная дума на внеочередном пленарном заседании рассматривает вопрос престола наследия, так как текущий закон не соответствует реальному положению дел, предписывая передать трон старшему из сыновей, совершенно не рассматривая ситуацию, когда единственным наследником может являться дочь. Собор русского народа, утверждающий право монарха на трон, в таком случае окажется в сложном положении, и его решение возможно оспорить в суде. Глава фракции аграриев, Никифор Ковальков, во время своего выступления предложил создать комиссию по подготовке нового проекта закона о престолонаследии, в котором будут учтены все юридические тонкости и современные реалии, а голосование по проекту вынести на весенние выборы в Государственную Думу отдельным бюллетенем. Думский вестник, 8 октября 1964 года. С тихим шелестом водяные мешки приняли на себя энергоудар, превратившись в ледяные глыбы. Владимир встал и, не оборачиваясь, произнес негромким голосом: «Силовым подразделением Ковина, боевая тревога. Через час быть в 5-минутной готовности к переброске через портал». Соколов уже справился с приступом гнева и повернулся к ведьмам в относительно спокойном состоянии. «Со мной пойдут». Он обвел взглядом затылки женщин, пригнувшихся к полу. «Зоя, Татьяна и это, поисковик, Светлана. Всем быть готовыми через 10 минут». Для выхода Владимир надел полевую егерскую форму, прихватив, больше по привычке, крупнокалиберный пистолет, сделанный для него по специальному заказу. Его ведьмы пришли к порталу в тонких облегающих комби из эластичной ткани, не мешающей принимать боевую форму. Так и перешли в Самару, где уже кипела суета. Два десятка боевиков из Ковина опрашивали свидетелей, в том числе полуживых от страха возчиков, оказавшихся не в том месте, куда более уважительно пятерых мужчин, а три ведьмы, художницы, набрасывали эскизы лиц похитителей. Стоило Владимиру шагнуть на площадку портального зала в Самаре, как тут же подскочила хозяйка местного Ковина и коротко доложила ситуацию. «Князь». Женщина низко поклонилась. «Сестра поехала на рынок прикупить что-то из еды для нашей общей кухни, а там ее то ли ждали, то ли хватанули на удачу, в общем, кинули заморозку и утащили в неизвестном направлении. Поисковое заклятие результатов не дало. След сразу был затерт энергетиком высокого уровня. Время – 25 минут», – несмотря на часы ответила Сосновская. Владимир задумался. «Город небольшой, нужно послать сестер с по квадратным обходом. Пусть помечают все места на карте, вызывающие подозрения. Экран или купол, волжба и прочее. Сделаем». Женщина кивнула. «Только не в одиночку, а с парой, тройкой сестер из боевой группы. Нанимайте такси или покупайте машины. В общем, по деньгам не жмитесь. Потерю царской крови никому не простят». Владимир вышел из здания и, присев на лавочку в парке, призвал фамильеров. По одному, коты огромные словно лошади, протискивались через щель в пространстве, садясь полукругом, а последний, белый, подошел к Соколову и аккуратно лизнул кончиком языка в щеку. «Найдем мы твою самку». Владимир ткнулся лбом в пушистую голову белого. «Давайте, парни, и можете там не скромничать. Лучше ответить за сотню лишних трупов, чем не успеть». Размытыми тенями коты брызнули в стороны, и на какое-то время стало тихо. Хлопнула дверь на пружине, и рядом почти неслышно села на скамейку хозяйка. Как вообще так вышло, что она оказалась одна? Охрана расслабилась. Ведьма недовольно дернула плечом. Да и если бы не расслабилась, все одно, результат был бы тот же. Дыхание севера — очень сильный узор. Вон, Наташа целый магистр, а и ее прижало. А уж простецам и вовсе делать было нечего. Там нужно было ставить гранда в охрану, не меньше. Но сделать так, значит всем крикнуть, что у нас появилась непростая сестра. А там уже вычислит все мгновенно. «Согласен». Владимир кивнул. «Думаю, ее хапанули дуриком, польстившись на высокий статус энергетика и видимое отсутствие охраны. «А что связь?» – спросила ведьма. «Ее струна жива, но не отвечает», – ответил Соколов. «Трон ее вообще плохо слышит, значит где-то под мощным куполом, а я ее вообще не слышу». Женщина вздохнула. «Давай, князь, разберись с этими вымесками, и чтобы через 1000 лет помнили». Нашла Наталью Светлана Грининова, догадавшаяся проверить необычно слабый фон вокруг одного из купеческих особняков на краю города. Котам просто не хватило интеллекта понять, что слишком низкий уровень эфирных потоков тоже аномалия, а женщина, сделавшая свой профессией поиск, сразу обнаружила купол тишины, как только оказалась на расстоянии в несколько сотен метров. Она тут же сообщила сестрам, и уже через 10 минут дом окружили боевые группы. Владимир вышел из машины и оглянулся. 30 ведьм расположились в готовности к штурму, а чуть в стороне стояла группа мужчин в штатском, как видно, сотрудники имперской стражи. Соколов сделал жест, правильно понятый офицерами, и к нему не стали подходить, а он, глянув на купол, накрывший усадьбу и приусадебный двор, встряхнул ладонями, накладывая на себя облако щитов, после чего шагнул вперед и мощным ударом снес купол, чтобы под ним обнаружить еще более мощную силовую защиту. Не сбившись с шага, князь снес и этот узор, шагнул вперед, опрокидывая ворота, с хрустом выламывая столбы, и разнес двери в мелкую щепу, не обращая внимания, что купол, пропустив его, мгновенно восстановился. Коты, шедшие рядом, вломились в дом со всех сторон, прямо сквозь стены, и через несколько минут Белый выдрал с корнем решетку, вытаскивая несколько бесчувственных девиц из маленькой комнатки вроде чулана. Девушек оставил в коридоре и двинулся дальше, снося один барьер за другим в неистовой жажде добраться до организатора. Подвал под домом явно строили не для хранения овощей. Высокие, под 5 метров сводчатые потолки, поддерживаемые тонкими чугунными колоннами, пол выложенный плитами из черного мрамора, и в центре огромная пентаграмма, где ползали десяток людей в алых балахонах, расписывая знаками узоры и линии фигуры, чертя их по камню клинообразными кинжалами типа пуга из черной бронзы. Рядом, на высоком троне, восседал древний старик, в такой же алой хламиде, только в руках он держал длинный посох, с навершием из огромного алого камня, отполированного в яйцевидную форму. Внутри кристалла, словно переливалась всеми оттенками алого и золотого, звезда с тонкими лучами, и вокруг навершия мерцало сияние. Охватив картину одним взглядом, Владимир переступил через останки толстой металлической двери, и увидев встающего с пола мужчину, с ритуальным волнистым кинжалом в руках, мощным ударом ноги впечатал в стену. «Убейте его!» – негромко произнес старик, и люди кинулись со всех сторон. Но князь не успел даже сделать шаг. Огромные словно лошади, коты, уже рвали в клочья краснохалатников, делая их еще краснее, пачкая стены и пол. И только старик сидел неподвижно, равнодушно смотря, как фамильяры убивают его людей. Владимир сделал шаг вперед, когда он чуть приподнял посох и стукнул им в пол так, что задрожали стены, волной изогнулся пол, с хрустом переминая тяжелые гранитные плиты, и все застыло. Рыжий в прыжке, добивая одного из служек, серый, с поднятой лапой, от которой в брызгах крови и осколках костей разлеталась голова еще одного служки, и серебристый, пригнувшийся к полу, пропускающий удар кинжала над головой. Владимир почувствовал, как паралич на мгновение охватывает тело, но выплеск энергии из трона смыл волшбу, сразу восстановив подвижность, и Соколов в ответ метнул иглу праха, ударившую старика в грудь. Одежда и плоть моментально сгнила, оставив лишь скелет, продолжавший удерживать в руках посох, но через секунду и он рассыпался в пыль, уронив посох сверху. И сразу же из-за трона вышел невысокий, широкоплечий, мужчина с длинной лопатообразной бородой, в серой куртке, штанах и коротких сапогах, похожий на провинциального купца. «Эка, ты его!» Мужчина усмехнулся, пнул ногой прах покойного и достал откуда-то из воздуха тяжелую рейтарскую шпагу. «Теперь моя очередь!» Он растянул губы в улыбке. «Долгонько я тебя выпасал, но вот на девку ты, конечно, клюнул. А что там такого? Девка и девка!» Владимир не отвечал, а скомандовав котам не вмешиваться, внимательно смотрел, как двигается мужчина. Соколову очень не понравилась шпага, вокруг которой парила черная дымка, и он не без основания полагал, что фамильярам от такой штуки наверняка достанется. В руках у Владимира возник огненный шест, в который он влил энергии до отказа, и тот засиял теплым солнечным светом, озаряя мрачное подземелье. «А ты не прост, парень». Мужчина сделал короткий выпад, тут же заблокированный древком, и вынужден был отскочить назад, уворачиваясь от ответного удара. Сталкиваясь, меч и шест брызгали в стороны каплями жидкого света и клочьями тьмы, и судя по тому, как уходил от них противник, Владимир тоже не подставлялся. Бой в довольно быстром темпе не мешал мужчине говорить, совершенно не сбивая дыхание. «Ты ж влез на мой трон, паря. Я, можно сказать, его своими руками собрал. Из сибирского, уральского и еще 5 разных тронов. Даже у монголов спер их столб равновесия. А теперь, после того, как в него влился хорот европейского ковина, это вообще не трон, а сказка». Мужчина крутанулся, разгоняя меч, но Владимир не стал подставляться, и когда лезвие проскочило мимо, атаковал слева выпадом шеста, и, остановившись на половине движения, резко ударил ногой в голову противнику. От удара бородатый влетел в стену, и как-то отпружинив от нее, извернулся и снова встал на ноги, с чуть затуманенными глазами. «Отличный удар, малыш!» Он помотал головой и взмахнул мечом, нанося удар по сложной траектории, но Соколов, упав на шпагат, буквально выстрелил шестом в пах противнику, и тот, не успевая блокировать мечом, закрылся левой рукой, обрезав ее об шест почти до локтя, а в воздухе запахло паленой плотью. «Ты на чужой трон сел, мальчишка!» — взревел мужчина. «Стоило только отпустить моих баб, как ты сразу взобрался на мое место!» Говоря это, мужчина крутил мечом словно пропеллером, явно выгадывая время, которое Владимир не собирался ему давать. Выходя на верхнюю атаку, так, чтобы меч бородача тоже поднялся, левой рукой выдернул пистолет и одним движением выпустил весь магазин ему в голову. Видя, как экспансивные пули крупного калибра рвут и сминают плоть, словно мягкую глину, отбросил оружие и, подшагнув ближе, ударил коленом в грудь и, перехватив шест за середину, вогнал его в голову и, навалившись, стал проталкивать его сквозь плотное словно резиновое тело все глубже и глубже, пока тот не вышел из междуножия и не воткнулся в пол, с хрустом уйдя в гранит. И сразу же раздался громкий хлопок, воздушная волна толкнула Владимира в грудь, отбрасывая на несколько метров в сторону, а тело бывшего князя стало осыпаться черными жирными хлопьями, которые через несколько секунд вдруг закрутились в вихре вокруг ярко сияющего шеста, поднявшись до середины, а пали снова поднялись, примерно до колена, и вновь упали на пол, чуть подвигались и замерли уже окончательно. «Вот и нету великана», — устало произнес Владимир, выдергивая шест из камня. «Завалили хулигана». Он оглянулся и увидел в дальнем углу людей, сваленных в кучу словно дрова. Там и нашлась Наталья, пребывающая в каком-то оцепенении. Владимир поднялся из подвала, неся Наташу на руках, и тут же сдал целителям ковина, и все зашевелилось в лихорадочном темпе. Группы ведьм приступили к тотальному обыску особняка, собираясь как минимум разобрать его по кирпичу, проверив все досконально, а парочка алхимиков, артефакторов, бережно собирала прах, оставшийся от теперь уже окончательно покойного князя тьмы и главы секты Кровавое Согласие, собиравшегося омолодиться с помощью принесения в жертву демонам 20 одаренных. Одежда Владимира вся была в мелких порезах, но до тела удары не дошли, завязнув в облаке щитов. Но по энергии бой дался непросто, забрав несколько десятков миллионов эрк, и если бы не сила трона, то все сложилось куда печальнее. Император узнал о похищении и освобождении дочери одновременно. Докладывавший начальник имперской стражи лишь отметил мгновенную реакцию ковина и многочисленность боевых групп, прибывших в Самару. «Мы насчитали почти 3000 боевиков, государь». Петр Николаевич Гагарин покачал головой. «Значительная сила, а еще служба безопасности его Гипербореи, да 20 вольных дружин, находящихся под его крылом». Император усмехнулся. «Небольшая такая армия, 1000 в 15, вроде много, да, но с другой стороны, сколько там у князя Епифанцева в Донском краю? 1030, да еще и егерей. Собственно, первая и вторая территориальные егерские дивизии, да плюс дорожная стража, плюс отряды местной самообороны, да и у других князей и промышленников не меньше. Но вас взволновал именно Соколов. С чего бы это?» Константин внимательно посмотрел в глаза главному безопаснику страны. «Не от того ли, что все ваши попытки контроля сорвались? Так куда же без контроля, государь?» Чуть возмутился Петр Николаевич. «Их отпусти, таких дел накрутит, не разберем после. Сильно вы Епифанцева контролируете?» Государь усмехнулся. «Вон, Когда попытка переворота была, сидел он в своем Ростове-Донском, изображал порванные линии связи. Так покаялся уже, удивился князь Гагарин. И вы же его простили? Не простил, нет. Константин покачал головой. В течение 5 лет, будет закрывать свои дела и передавать власть второму сыну. Такое прощать нельзя. И то, легким чихом отделался. За такое можно было и на дыбу свести. А вот Соколов, вообще ни секунды не думал. Только брожение началось, сразу своих людей собрал, и двинул мне на помощь. Да и сам, не прятался. И так всегда. Сам первым лезет. Вспомните прежнего князя. Никогда не вылезал из своего дворца. Единственное, что его интересовало, молодые девушки, да волжба, чтобы жизнь себе продлить. Все со временем игрался. Вот и доигрался, козел старый. Император вздохнул. Как там Наташа? Потеряла сознание на рынке, очнулась уже в лазарете. Так что никаких негативных воспоминаний. Ну и отлично. Константин кивнул. Теперь по Соколову резюмирую. Выступил четко, эффективно, и где-то даже эффектно. Если учесть, что его все считают моим бастардом, то демонстрация мощи впечатляющая. Можно сказать, проекция силы Рюриков. Эдакая третья рука. И да, будете лелеять против него разные планы, вспомните, что человек в одиночку завалили водного элементаля 400 уровня, и вот сейчас также в одиночку прикончил князя тьмы. И если вы начнете давить на Соколова, боюсь, именно ваша голова будет украшать его охотничий зал, а не наоборот. Наташа очнулась и сразу закашлялась, выбрасывая из легких сгустки слизи. Сразу же подскочила дежурная санитарка, а через минуту подбежала целительница, и вдвоем, перегнув легкое тонкое тело лицом вниз, заставили все лишнее исторгнуть на пол. Ну, все. Дарья Дубова, знаменитая целительница, похлопала узловатой ладонью по животу девушки. Сейчас поесть принесут, да попить, а через день уже бегать будешь. А что со мной? Слабым голосом спросила Наташа, оглядываясь в палате. Так, похитили тебя, красавица. Тебя, да еще 2 одаренных. Хотели сжечь в ритуале. Да наш князь всех их порешил. Сам в дом вошел, и один всех убил. Да вдобавок старого князя, который, оказывается, не умер, а просто сбежал, чтобы после занять трон и новое тело. Да не попустила мать, заступница. Прибил его наш князь окончательной смертью. Зато из его праха мы таких лекарств понаделаем. Целительница мечтательно посмотрела вверх. У нас уже травницы все до миллиграмма разделили. А князь, он... Наташа, не договорив, вновь закашлялась. Да что ему будет-то? Целительница небрежно взмахнула рукой. Вышел как огурчик с грядки. Тебя вон, на руках вынес, а остальных мы уж сами. Но ты-то пролежала под заклятием всего ничего, а кто-то уже 2-ю неделю. Так что будут в лазарете еще с месяц, а то и поболее. Но всех на ноги поставим. То князь особо сказал. Даже Аграфену Кузьминишну привезли из Мурмана, а она уж не девочка. 1500 лет ей. Сейчас, правда, все попроще. Шагнул, и ты за 1000 верст. Но и так, многим не хотелось. Но князь есть князь. Его слово для всех закон. Он у нас страсть какой строгий, но справедливый. Дуру одну, конечно, по ветру развеял, так за дело же. А сестрам-то отдал столько силы, что и древние старухи оживились. Молодухами, конечно, не стали, но уж в средние годы вернулись, как та же Кузьминишна. А это, я тебе скажу, для баб-то ой как много значит. Тебе то в твои годы не понять, но вот лет через 500, посмотрим, что скажешь, когда на тебя такая благодать сойдет, что ты в раз в сегодняшний возраст вернешься. Потому и слушают князя, как отца родного, или того более. Разговаривая, целительница прошлась чуткими руками по телу цесаревны, прощупывая и прослушивая ее организм словно опытный настройщик, поправляя все, что не в порядке, а затем поправила подушку под головой Натальи и легонько коснулась лба сухой ладонью. «Спи, малышка». Наташа хотела что-то возразить и, как ей показалось, даже открыла рот, но через секунду уже крепко спала. А во дворце Ковина проходил большой совет, где присутствовали все хозяйки региональных ковинов. Почти 300 женщин сидели в зале типа амфитеатра с поднятыми вверх трибунами и троном внизу. Владимир, одетый в светло-серую одежду с княжеским символом на груди, прошелся взглядом по лицам собравшихся. «Хочу всех поблагодарить за четкость и полноту реакции. Боевые подразделения отменно экипированы и готовы к бою, а их командиры распорядительно и внимательны к своим людям. Сложно кого-нибудь выделить, но безусловная героиня у нас старшая сестра Светлана Горининова. поисковик московского Ковина. Владимир сделал жест, и женщина встала с места и подошла к трону. Традиционно, награда князя, для сестер, амулеты и дорогие изделия. Но я хочу спросить сестру Светлану, а чего она сама хочет? Может, есть какие-то конкретные просьбы? Владимир внимательно посмотрел на Гарининову, и та, низко поклонившись, сделала пару шагов вперед, и одними губами прошептала что-то видимое лишь князю, отчего тот усмехнулся и качнул головой. Это против правил Ковина. Такое ты можешь попросить только у Большого Совета, но никак не у меня. Я не хозяин вам, а старший товарищ. Я бы сказал, брат всем сестрам в Ковине. Я лично могу что-то сделать для тебя, как для сестры, совершившей очень важное дело для всех нас. Светлана подошла еще ближе, низко поклонилась и, не разгибаясь, подняла голову, что-то едва слышно сказав. Владимир заглянул женщине в глаза, усмехнулся и кивнул. Пусть будет так. Глава 10. У настоящего русского мастера с собой всегда молоток, мастерок и матерок. Гаврила Егорыч Парин, финдиректор Гипербореи. Сколько разных технических чудес подарила нам компания Гиперборея. И кажется, уже ничем не удивить нас, рядовых пользователей этих новинок. Радиоприемник, умещающийся вначале в кармане, а после и в небольшом браслете, телевизор, который можно смотреть на пикнике, и маленький магнитофон, который так полюбился молодежи, став настоящей звездой вечеринок и посиделок на заваленке. Домохозяйки оценили легкий мощный пылесос без проводов, микроволновую печь и бесшумный холодильник на энергокристаллах. И это мы еще ничего не пишем о десятках изобретений в военной сфере. Кажется, куда уж дальше, но сегодня мы представляем действительно революционную новинку, обещающую полный переворот в области пассажирских перевозок, настоящий пространственный портал, через который можно ходить, словно в другую комнату. Пока сеть действует в пробном режиме, соединив дома региональных Ковинов и дом князя, но в перспективе, любой житель страны, сделав один шаг, сможет перенестись из любого крупного города в другой город. К сожалению, грузовые перевозки таким образом невозможны из-за ограничений по размеру портального окна, но для граждан нашей огромной страны это станет настоящим прорывом, позволяя, например, работать в Нижнем Новгороде, а жить во Владивостоке. Московская правда. 12 ноября 1964. Упокоение внезапно ожившего князя тьмы обошлось Владимиру примерно в 15-20 миллионов эрк, но в целом, куда ни посмотри, все удачно обошлось. Осев на трон, Соколов понял, что часть функций ранее была, видимо, заблокирована или недоступна, и только сейчас все открылось. Не бог весть что, но выяснилось, что большая часть ценностей Ковина и хранилище наиболее ценных артефактов находилась в пространственном кармане трона и стала доступна только сейчас. Кроме этого, появилась возможность поднимать защитный купол вокруг дворца и расширить его, насколько позволяли запасы энергии. Ну и своеобразный чат, с возможностью связаться с любой ведьмой Ковина, донести до нее желание князя и услышать ответ. Еще в наследство от покойного достался меч тьмы, быстро потерявший всю темную ауру и оказавшийся вполне приличным стихийным клинком силы воды. Соответственно, пришлось сразу озаботиться преподавателем фехтования, потому как выяснилось, что даже шестом Владимир владел весьма посредственно, и если бы не общая подготовка и владение рукопашным боем, все закончилось бы совсем плохо. Да, противника он победил, но так прошел по краю, что это вызывало у него внутреннее неприятие. И пока высшие и старшие три рангов как таковых в Ковине нет, но существуют степени посвящения от младшей сестры, сестры, старшей сестры, младшей хозяйки, хозяйки, высшей и верховной. Разбирались с кучей вынутой из хранилища трона, Владимир занимался с мастерами фехтования и комбинированного боя и проводил все свободные ночи со Светланой, исполняя ее просьбу о награде. Хотя, нельзя было сказать, что его это как-то тяготило. Выглядевшая вначале как 40-летняя женщина, получив мощную подпитку от князя, Светлана преобразилась и выглядела не старше 20 лет, с весьма интересными формами. Так что развлекались они вполне по обоюдному согласию и с неподдельным энтузиазмом. Управление троном, сначала нелогичное и кривое, через какое-то время удалось привести к понятной форме, и этой формой стали несколько виртуальных экранов, висящих в воздухе на уровне лица. То, что уместилось в одну фразу, на деле потребовало многих и многих часов, когда Владимир с помощью армейской смекалки, носорожьего упрямства и какой-то матери, наконец объяснил творению неведомых мастеров, чего же он наконец хочет, и в каком виде. Заодно выяснилось, что в основании изделия находится 8 гнезд, 4 из которых заняты черными матовыми дисками из плотного тяжелого материала. Собственно, Харат, превращавший сложное, но ограниченное изделие типа кресла колдуна в весьма продвинутую конструкцию хозяин Ковина, имевшую в десятки раз более расширенный функционал и возможности. Естественно, трон не мог быть произведен на земле, что явственно следовало из его высокотехнологичной начинки. Но что это, никто из Ковина не знал. Известно было лишь то, что всего тронов 8 штук, из которых 3 находилось на территории России, 2 в Европе, 1 в Африке и по одному в Южной и Северной Америке. Сколько хоротов в них, и точное расположение артефактов тоже неизвестно. Две истории помощи сестрам оказали очень сильное влияние на весь Ковин. Прежний князь вообще не жаловал ведьм личным присутствием, тем более на поле боя, на чем собственно и погорел, надеясь, что на трон сядет необученный мальчишка, и его легко можно будет подвинуть, или захватить тело, для переселения. Но вышло совсем по-другому, и пепел князя тьмы разобрали на редкие и ценные зелья, а ведьмы Ковина впервые за всю историю почувствовали, что они не сами по себе, а под крылом князя, не брезгующего лично выйти к врагу и объяснить, что почем. И это очень понравилось всем сестрам от только вступивших в Ковин, до доживающих дни старух по специальным пансионатам. По всему миру ведьмы, как стихийные энергетики, находились в подчиненном положении или вообще на правах дешевой рабочей силы. Конечно, до тех ужасов, что сотворили англичане на острове, мало кто опустился, но даже на территории союза племен ведьм не особо жаловали, держа на расстоянии от важных дел и вообще от людей, селя их в самых глухих уголках, в стороне от поселений. Еще как-то прилично жили африканские ведьмы, но и там всем заправляли военные вожди и шаманы, а женщин запросто могли сжечь заживо за недостаток дождей. И ничего удивительного в том, что, наслушавшись новостей из Москвы, верховная ведьма африканского Ковина сначала съездила посмотрела лично, а затем, переговорив с некоторыми давними знакомыми по нелегкому ремеслу, пришла на аудиенцию к князю. Мор, войны и мракобесие почти уничтожили африканский Ковин. Всего на огромном континенте нашлось около 1300 ведьм. Они пару недель просачивались по разным маршрутам, собираясь на территории относительно дружественного турецкого султаната, откуда морскими паромами переехали в Россию, принеся с собой еще один хород. Для сообщества в 15 тысяч человек, 1300 новых членов, совершено незначительная цифра, и африканские ведьмы быстро и легко растворились по учебным заведениям и боевым подразделениям Ковина. Практически всем им было глубоко за несколько сотен лет, так что они представляли собой действительно ценный актив, особенно влив все наработки по заклинаниям и алхимии в общий котел. Научно-исследовательский институт, названный Соколовым НИИ чародейства и волшебства, занимался анализом богатейшего наследия европейских и африканских сестер, выдавая на гора рецепты и узоры разнообразнейших видов, прежде всего косметических, а многочисленные клиники применяли их для желающих выглядеть красиво. Вся история задумывалась первоначально как сугубо внутренняя, для лечения и омолаживания российских граждан, но после того, как целительницы вернули давно угасшую красоту княжне Сибирцевой, и та произвела настоящий взрыв на кинофестивале в Венеции, сначала тонким ручейком, а после вполне полновесным потоком потянулись жены богачей, актрисы, фотомодели и прочие женщины, не желавшие терять привлекательность. Через парламент провели хитрый закон, позволявший устанавливать для граждан страны и для иностранцев разные цены, и то, что обходилось жителю России пусть и дорого, но не запредельно, для приехавших вставало в очень существенные деньги, на которые собственно и оплачивались операции для россиян. Соединение в одно целое независимых школ и разных ветвей опыта дало потрясающий результат, когда в стране начали пустеть больницы в силу полного излечения пациентов. Но когда в кулуарах Государственной Думы стали дискутировать вопрос о сокращении числа медицинских учреждений, Владимир выступил перед депутатами и с фактами и цифрами убедил их, что общее количество врачей и больниц уменьшать нельзя. А если уж так хочется занять чем-то бездействующий персонал, то можно устроить курсы по повышению квалификации и вообще развивать медицинскую науку, доплачивая врачам за исследования и разработки. А сокращать количество врачей опасно и недальновидно, потому как разрушить систему подготовки кадров легко, а восстанавливать ее придется годами, если не десятилетиями. И клиники Ковина нужно воспринимать как резервный контур, а лечебные учреждения государства – как основной, и относятся к нему соответственно. Прониклись депутаты или нет, но тему сокращения больше не поднимали, хотя соблазн сэкономить буквально жег карман. Зато под это дело удалось пропихнуть программу перестройки больниц и поликлиник, постепенно обновляя здания и медицинскую технику, начиная с самых запущенных случаев. В перспективе Соколов предложил Государственному совету постепенное слияние медицинских школ на основе изучения врачами ведьмовских практик и изучения ведьмами базовых основ врачебной специальности для получения диплома общероссийского образца и свидетельства целителя. Но это дело будущего, а пока, в течение как минимум 10 лет, обе ветви должны будут сосуществовать параллельно. Об этом существовала договоренность с профильными министрами и главой кабинета. Но детские школы, алхимические и магические учебные заведения решено было оставить самостоятельными. Слишком много нюансов в подготовке ведьм, слишком много внутренних секретов и прочего. Но зато сестры полным ходом срастались с российским обществом, в том числе и путем браков. И многих мужчин не останавливала невозможность завести детей, так что и дамы в возрасте при желании легко находили себе пару. Зато при старших Ковинах начали открывать ведьмачьи школы для мальчиков, куда брали мальчишек с нестабильным даром, забракованных в школах энергетиков. Нет, из них совершенно не обязательно воспитывали ведьмаков или алхимиков. Прежде всего их учили жить со своим нестабильным даром, не сжигая понапрасну энергоканалы и не грабя тело. У кого-то дар буквально вытягивали по миллиметру, тренируя каналы и самоконтроль, а кто-то просто получал весьма существенный бонус к здоровью и вполне гражданскую специальность, при этом оставаясь полноправным членом Ковина. Это составляло существенную часть общей политики империи. В стране не должно быть лишних людей. И Владимир со своим подходом к Ковину и людям вообще пришелся как нельзя кстати, вернув в общество огромное количество людей и материальных ресурсов. Плюс создал предпосылки для миграции ведьм из Европы и Африки, а приезжали женщины не с пустыми руками. Даже не делясь рецептами, они открывали свои аптеки, производства и школы, вливаясь в экономическую жизнь. Поток редких и дорогих зелий не мог не сказаться на внешнеторговом балансе и общем положении страны. Теперь даже те, кто желал посчитаться с Россией, вынуждены были резко сбавить обороты, потому как богатые люди желали беспрепятственно получать свои препараты, а как оно там случится во время войны, бог весть. А ведьмам было что предложить: эликсиры, меняющие цвет волос, полностью и надолго, восстанавливающие волосы, полностью убирающие морщины с тела и лица, восстанавливая коже молодость, и так далее. Но, конечно, главным секретом являлся эликсир, препятствующий превращению долгожителя в демона крови, производимый бывшими британскими ведьмами. Теперь британские энергетики, разменявшие 1500 лет, за огромные деньги, вынужденно покупали эликсиры в России, находясь под угрозой прекращения поставок. И это сильно нервировало джентльменов. Они вообще не привыкли находиться в такой ситуации и активно работали для ее изменения. Откуда ни возьмись, возникали банды лихих наемников, собирающихся выкрасть ведьм, чтобы перевести их обратно в Англию, но имперская стража не зевала, и новая партия рабочих рук уезжала на стройки севера, чтобы в итоге удобрить землю своими телами. Но и на границах с Европой тоже нарастала напряженность. Проклятые земли постепенно обживались, монстров выбивали, насчитаясь с потерями, и люди возвращались в полуразрушенные дома, а вместе с ними возвращались армии, накапливавшие силы у границ. Европейцы решили в этот раз сократить временную дистанцию похода за разбитой мордой и активно готовились к войне. Но в этот раз с активным привлечением африканского и южноамериканского мяса, которое привозили морем на африканское побережье Средиземного моря, и активно тренировали в полевых лагерях. На расширенное совещание, посвященное отражению возможной угрозы, Владимира пригласили именным приказом императора, и поскольку в приказе значилось полковника егерского корпуса, князя Сумерек, он надел парадную форму егерей, а поверх формы медальон князя. В малом зале собрались действительно на большие люди земли русской, крупнейшие промышленники, гражданские и военные чины, а также главы парламентских партий и наиболее влиятельных религиозных объединений. И если промышленники воспринимали присутствие Соколова как нечто вполне естественное, то кое-кто из политиков и военных недовольно морщил лицо, при взгляде на какого-то там полковника. Константин I не любил пустопорожней болтовни, и приглашенные говорили кратко. Сначала руководитель внешней разведки доложил о сроках, силах и направлениях будущих ударов и общих целях войны, затем начальник генштаба об уже развернутых подразделениях Европы и работах по подкреплению мостов, расширению дорог, постройке лагерей военнопленных и общей активизации промышленности, и он же о передислокации подразделений по России и мерах по отражению агрессии. На большом экране генерал показывал слайды, кинокадры, снятые с самолетов разведчиков, спутников и другие документы, полученные военной разведкой. «А мы не собираемся развертывать лагеря для военнопленных», — поинтересовался Константин. «Так, никто их и не ломал, государь», — поднялся руководитель имперской стражи Петр Николаевич Гагарин. «С позапрошлой войны стоят в целости, только подновляем все, что разваливается, да дороги нормальные проложили, миллион примем как по маслу, а там ежели пойдет жара, так и полевые развернем, дело недолгое». «А что нам скажет сильнейший энергетик страны товарищ Топорков?» Константин посмотрел на главу Совета Грандов. «Товарищи!» Семен Михайлович встал и оглядел сидевших вокруг длинного овального стола. «Защитный узор, линия сварога готов к активации. Но я категорически не рекомендую это делать, и вот почему». Сильнейший Гранд страны перевел дыхание. «В прошлый раз, после активации узора, выплеск пошел на территорию Европы, открыв сотни крупных пробоев и тысячи проколов в мерность хаоса. Местность не только оказалась заражена хаотическими эманациями, но и сама ткань реальности дала многочисленные трещины, которые зарастали десятилетиями. Напомню собравшимся, что направление, куда пойдет волна, невозможно просчитать заранее. Она могла пойти под углом, могла отразиться назад и выплеснуться на нашу территорию, и вообще уйти вверх. Но на наше счастье, она выплеснулась строго на запад, образовав непроходимую территорию и полностью уничтожив армию вторжения. Сейчас мы вновь вступаем в ситуацию неопределенности, но куда в худшем состоянии. В лучшем случае, волна ударит по территории России, и мы увидим ровно то, что творилось там, в Восточной Европе. Сотни аномалий, постоянные прорывы и орды хаотических тварей. Но куда худшим будет для всех нас, если узор ударит вновь по Европе. Боюсь, тогда разрозненными прорывами мы не отделаемся, и там откроется полноценный переход в хаос со всеми вытекающими. Это будут не случайные блуждающие стаи безмозглых зверей, а полноценная армия вторжения под командованием генералов хаоса. Владимир Алексеевич не так давно убил парочку таких демонов и наверняка может рассказать много интересного. Топорков посмотрел на Владимира. По этим же причинам я сильно не рекомендую пользоваться атомным оружием. Естественная защита Земли сейчас слишком слаба, и ее может прорвать с легкостью. Так что же, будем воевать без энергетиков? Поинтересовался главный маршал авиации граф Растопчин. Зачем же? Топорков улыбнулся. Нужно лишь исключить из ударных узоров все линии хаоса и пространственных сдвигов. Да, остается немного, но мы уверены, что наши усилия будут оценены врагами по достоинству. Он не стал раскрывать суть и характер подготовки, потому что даже для такого совещания это была сверхсекретная информация. По оценкам военных специалистов, до начала войны оставалось всего 2-3 года, но подготовка к вторжению уже началась и шла полным ходом. Целители освобождали от пациентов больницы и госпитали, готовя их к приему раненых бойцов, сестры готовили зелья, которые могли долго храниться, и защитные амулеты, знакомились с будущими коллегами в медицинских учреждениях и решали сотни разных вопросов. Но главная подготовка шла в лабораториях и цехах, где рабочие первой энергофабрики создавали реактор нового типа, предназначенный для обеспечения энергетиков в полевых условиях. Сам реактор получился достаточно тяжелым, но он помещался в грузовой отсек колесного бронетранспортера, так что вес не играл особой роли. Зато энергетик получал почти бесконечный источник энергии, что в теории позволяло ему магичить до полного морального истощения. Таких реакторов сделали всего 30 штук, но и этого было много, так как грандов, боевиков в России насчитывалось всего 26 человек. Остальные, конечно, тоже могли дать жару, но их присутствие требовалось в других местах, в цехах, на сельхозугодьях и в госпиталях. Но 30 энергетиков с бесконечным боезапасом – это фактически джокер, бивший любую армию вторжения, поэтому все боевые гранды испытали свои машины, познакомились с экипажем и командиром группы сопровождения, и испытали на полигоне основные ударные узоры. Владимир собрал свою команду из ведьм, имевших боевую подготовку, и обстрелянных в разных конфликтах. К его некоторому удивлению, среди женщин его группы оказались африканки, 5 европейских ведьм, и 2 бразильянки из Параиба-4, штат в Бразилии. Африканки имели боевую форму в виде гигантского степного волка, с непропорционально длинными зубами, а бразильянки превращались для рукопашного боя в ягуаров высотой в 1,5 метра в холке. Среди русских и европейских ведьм не существовало никакого единообразия, и каждая оборачивалась во что гораст, кто в тигриц, кто в рысь или медведец, куниц и тому подобное. Весь этот зоопарк тренировался без участия князя, и технику осваивали тоже без него, под руководством опытных инструкторов, сбивавших эту толпу в боевое подразделение. Но если в человеческом обличии и с обычным оружием инструкторы показывали класс, то в боевой форме ведьмы рвали всех словно тряпку, а случайно забредший на полигон медведь был с позором изгнан и бежал так, что только пятки сверкали. Более всего оценили ведьм в новом обличии фамильеры, для которых 30 кошачьих самок подходящего размера показались настоящим раем на земле. Коты совершенно определенно были разумны, и поэтому Владимир никак не реагировал на скачки ведьм и фамильеров, полагая, что женщины, разменявшие не первую и даже не третью сотню лет, сами разберутся в том, что такое хорошо и что такое плохо. Глава 11. Война не бой на ринге. Это кровавая драка, где нет и не может быть правил. Викентий Арсеньевич Хабаров, заместитель командующего егерскими войсками. Правительство и парламент Бразилии с прискорбием сообщают, что 15 января, после долгой и продолжительной болезни, скончался великий сабах бразильского Ковина. Прожив бурную и долгую жизнь длиной в 1300 лет, Матиус Пьер Бернард Оливейра всегда оставался верным сыном бразильского народа, принимая близко к сердцу чаяния и заботы простых граждан. В последние годы Ковин испытывал многочисленные трудности и проблемы, прежде всего связанные с оттоком сестер, предпочитавших служению своей стране бегство и предательство. Бразилия, Герольд, 16 января 1965 года. Подготовку к войне делом медитативным никак не назвать, но и лихорадочной суеты тоже удалось избежать. Во многом потому, что сам процесс подготовки в России никогда не прерывался, в силу того, что всегда находились страны или группы стран, желавшие в очередной раз поднять с пола капитуляцию разной степени кровавости. Гиперборея, компания, созданная изначально как производитель военной и секретной техники, всегда имела повышенный уровень защиты от проникновения и промышленного шпионажа, а когда в охранные структуры влились ведьмы, все стало еще строже и эффективней. Дело доходило до того, что ловили несколько разных диверсантов в день. Десятки ведущих инженеров перевели на казарменное положение, и люди не особенно возражали, тем более что городок и парк у Гиперборея имел все необходимое для отдыха, а все выходные на площадках гостили именитые артисты. Ну и на общее мнение сильно повлиял взрыв автомобиля Екатерины Горячевой, выжившей буквально чудом. Тут уж самые упертые поняли, что шутки кончились, и все, кто имел хоть какой-то доступ к секретам компании, переселились на время на территорию городка, и строители принялись возводить рядом новый район для сотрудников из малоэтажных домов с отдельными входами и более комфортабельных коттеджей, а также магазинов, новой школы, больницы и концертного зала. И у всех зданий имелся собственный крепкий подвал с мощными перекрытиями, позволявший пережить первый удар, а при некоторой доле удачи и вообще выжить. Это сильно удорожало строительство, но присланные Академией энергетики справились на отлично, и в январе 1965 года строители сдали новый район городка, уже получившего свое административное имя Славск. К примеру Гипербореи последовали и другие организации, прежде всего государственные и те, кто занимался важными оборонными вопросами. Спохватились не сразу, а лишь тогда, когда количество непонятных смертей среди оборонных ученых и ведущих энергетиков превысило все разумные пределы, но действовали слаженно и четко, убрав по охраняемым территориям и войсковым частям всех, от кого зависела подготовка к войне. Но не только в России гремели взрывы и раздавались выстрелы. Русская разведка играла в эту игру тоже на весьма высоком уровне, и в Европе и Британии прошелся буквально мор, выбивая и так не бесконечные силы энергетиков и крупных ученых, и очень многие уже пожалели, что начали эту тихую войну. Особенно старались бывшие британские подданные, помнившие, как над ними издевались сотнями лет, заставляя творить такую дичь, что и подругам не расскажешь. Они-то и предложили поднять над Славском не просто щит, а щит отражения, запитав его на мощный накопитель, чтобы поднять уровень отражаемых угроз. 500 сестер начертили тройной узор за каких-то пару недель, сделав его центром новую лабораторию психоэнергетики на территории Славска, и главный зал, с его огромным накопителем весом в 1,5 тонны и емкостью в 200 миллионов эрк. И хотя Топорков, буквально прописавшийся в лаборатории в одном из коттеджей, с тремя племянницами, протестовал против такого расхода энергии, заткнуть его удалось только, купив еще один накопитель на 100 миллионов эрк и заполнив под завязку из малого реактора, трудившегося в подвале лаборатории. Но зная вредный характер грандмагистра, Владимир дополнительно запитал накопители от трона, протащив полностью нелегальный и незаконный энерговод от своей резиденции в Москве до поселка, протянув его под всеми коммуникациями с помощью своих фамильеров и, конечно же, той самой матери, когда коты чуть не втянули фидер в систему Кремля. Владимир чуть не посидел, когда понял, куда его хвостатые фамильеры хотят воткнуть энерговод, но в итоге все обошлось, и, сделав петлю, кабель таки дотянулся до Славска. Конечно, можно было подпитать накопители напрямую через пространственные каналы, но тогда рассеивание уносило до трети перебрасываемой энергии. Включали защиту при большом собрании ведьм, энергетиков и высшего руководства компании, когда над всем городом на секунду вспыхнул радужно переливающийся купол, зрители зааплодировали. «А что это за промельки такие на нем?» – спросил Зубатов, приложив руку к глазам козырьком и глядя вверх, будто искры. «А это как раз работа защиты», – пояснила Зоя Буракова, контролировавшая все работы. «Проклятие, пусть и самые слабые, всякие нехорошие пожелания, направленные на человека под куполом, взаимодействуют со структурой щита, и, грубо говоря, адрес отправки и отправитель меняется местами. Получается, что послание уходит обратно отправителю, и человек получает то, что пожелал другому. Но есть нюанс». Женщина улыбнулась. «В момент изменения адреса, посылка получает подпитку, и тот, кто отправил, получает собственное проклятие только в усиленном варианте. Сейчас коэффициент усиления 1,3. Легко можем поднять до 1,5, а в принципе нет никаких ограничений. Хоть в 100 раз, хоть в 1000. Вопрос энергии.